Глава четвертая. Когда я была невестою, большой каменный дом, что у Успения, в газетном переулке, был еще за Яньковыми, но кому-то уже запродан, и я в этом доме была всего только один раз, ездила с визитом к жениховой сестре. А после свадьбы мы переехали с мужем в другой дом, который у него был у неопалимой Купины, в переулке. К нам переехала и золовка моя, Анна Александровна. Дом был деревянный, очень большой, поместительный, с садом, огородом и огромным пустырем, где весною, пока мы не уедем в деревню, паслись наши две или три коровы. Летом батюшка пожаловал к нам в деревню со всеми четырьмя сестрами и прогостил у нас сколько-то дней. Потом поехал опять в Боброво, а на зиму приехал в Москву. И мы также. Все, что батюшка говорил мне про мою золовку, оказалось вполне справедливым. Она была пресамонравная и хотела командовать Дмитрием Александровичем, стараясь вооружить его против меня. Много тут вытерпела я от нее неприятностей. Я была молода, вспыльчива, и она тоже не очень терпеливого десятка, а муж очень добр и сдержан. Он жалел меня и любил, а немного прибаивался и старшей сестры своей. А потому при наших размолвках всегда бывал как между двух огней. Со своим братом он разделился, а с сестрой у него раздела еще не было, и потому волей-неволей приходилось терпеть от нашего несогласия. Наконец я настояла, чтоб он отделил свою сестру, и она переехала в свой дом поблизости от нас, но и тут немало причиняла мне скорби. В мае месяце, 20 числа, у нас родилась дочь. Это было утром в 12 часу, и Дмитрий Александрович тотчас отправился к батюшке с радостной вестью и спрашивает его, как прикажете назвать новорожденную. Батюшка обнял его, поздравил и говорит, какое дать имя новорожденной в вашей воле. Но ежели ты меня спрашиваешь, то мне всего приятнее, если назовете мою внуку именем покойного моего друга, Аграфеною. Так мы и сделали. Батюшка пожаловала мне на зубок 100 рублей. Крестным отцом был батюшка, а крестную матерью — бабушка Аграфена Федотовна Татищева. Матушку назвали Аграфеную в честь ее бабушки, княгини Аграфены Федоровны Щербатовой, урожденной Салтыковой. И Аграфена Федотовна тоже была названа в честь своей бабушки. Отец ее, Федот Михайлович Каменский, был сын Михаила Сергеевича, женатого на Аграфене Юлиановне Чилищевой. Дочь Аграфены Федотовны Елизавета Евграфовна, вышедшая за Ивана Филипповича Новосильцева, свою дочь тоже назвала Аграфеною. В 1795 году скончалась старшая моя сестра и моя крестная мать Екатерина Петровна в декабре месяце в селе Покровском, где тогда батюшка находился со всеми моими сестрами. Там ее и схоронили. Это было для меня большое горе, потому что я ее очень любила. А для батюшки это была очень тяжелая потеря. Сестра Екатерина Петровна после кончины матушки, как старшая из всех нас, всем распоряжалась по хозяйству. А когда батюшка отлучался куда-нибудь, то она, по его указанию, заведовала ей делами. Она была при своей кончине невступна 40 лет. От природы очень умная, добрая и благочестивая девушка, но собой очень некрасива. И так как она не имела намерения идти замуж, то батюшка на нее и рассчитывал, как на верную блюстительницу и меньших сестер, и всего домашнего обихода, и об ней очень горевал. В этом же году родился у нас сын, которого мы назвали Петром в честь батюшки, а в 1796 году родилась дочь Анна, и крестил ее мой деверь Яньков и моя золовка Анна Александровна. Батюшка был в деревне. Дня за два до ее рождения мы были дома поутру. Вдруг слышим, в совершенно необычное время ударили в Кремле в колокол. Потом в другом месте, еще где-то, и у нас в приходе. Что такое? Послали узнать. Приходят и говорят, что получено известие из Петербурга, что скончалась императрица. Примечание. Екатерина II умерла 6 ноября 1796 года. Дмитрий Александрович тотчас отправился к батюшке, потом, немного погодя, вернулся, надел свой дворянский мундир и отправился в собор присягать новому государю. Немного погодя, Говорят мне, пришел квартальный надзиратель и меня желает видеть. Я к нему вышла. Что вам угодно, спрашиваю я. Не имеете ли старых газет 1762 года и манифестов? И ежели у вас сохранилось, то, пожалуйте, велено обирать. Отчего же? Этого, сударь, я не знаю, а таково распоряжение начальства. Я стал догадываться, в чем дело, и сказала ему, «Теперь моего мужа нет дома, а без него я ничего не могу вам сказать, и не знаю, есть ли то, что вы спрашиваете. Ежели найдется что, то мы вам пришлем». Обирали тогда везде манифест Петра Третьего о его отречении. Примечание. Отречение было составлено камергером Тепловым, по словам Соловьева, человеком безнравственным, смелым, умным, ловким, способным хорошо говорить и писать. Соловьев, книга 13, страница 84. И подписано Петром Третьим. Текст его гласил: «В краткое время правительства моего самодержавного российским государством самым делом узнал я тягости бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительство владеть российским государством, почему и вощувствовал я внутреннюю оново перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного через то бесславия. Того ради, помыслив, я сам в себе беспристрастно и непринужденно через сие объявляю не только всему российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства российским государством на весь век мой отрицаюся, не желая ни самодержавным ниже, иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в российском государстве владеть. Ниже оного когда-либо или через какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерно. Все сие отрицание написал и подписал моею собственною рукой». Соловьев, книга 13, страница 100. Хотя у нас и были и манифесты, газеты 1762 года, мы все это скорее отправили в деревню и там сберегли. Их велено было отбирать и жечь. Примечание. В прибавлениях к номеру 55 от 6 июля 1762 года Санкт-Петербургских ведомостей были напечатаны манифест о вступлении на престол Екатерины II и обнародовано отречение Петра III. В первые же дни вступления на престол Екатерина разослала по всем губерниям огромное количество манифестов и указов, подобных следующим, напечатанным позднее в полном собрании законов, том 16. «Божиею милостью мы, Екатерина II, императрица и самодержица всероссийской, прочее, прочее, прочее, нашему рижскому губернатору, генерал-аншефу Броуну. Вчера мы вас уведомили о благополучном нашем восшествии на Всероссийский престол, а ныне повторительно уведомляем, что впоследствии того бывший император своеручным и торжественным удостоверением письменно вовсе от престола в империи отказался, о чем мы вскоре и публикацию учиним. Дан в Петергофе 1762 года, июня 29 дня. Екатерина. Смотри, 18 век, исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым, Москва, 1869 год, книга 1, страница 451. Их велено было отбирать и жечь. Покойную императрицу довелось мне видеть всего только два раза. Один раз в соборе в Петров день, другой в Московском благородном собрании. Примечание. В соборе, вероятно, речь идет о Кремлевском Успенском соборе, основанном митрополитом Петром в 1326 году. Смотри Забелин, страницы 73-74. Петров день, праздник Петра и Павла, отмечается церковью 29 июня. В Московском благородном собрании Московский дворянский клуб или Российское благородное собрание помещался в доме, прежде принадлежавшем князю Долгорукову, ныне это здание Дома Союза в Пушкинской улице, дом 1. Фасад со стороны проспекта Маркса перестроен. Приобретенный у Долгорукова в 1784 году дом был приспособлен к новой роли — служить местом общественных собраний и увеселений. С конца XVIII века здесь устраивались балы, общественные приемы, публичные концерты. Это было, когда праздновали 25-летие ее воцарения. Примечание. Торжества, посвященные этому событию, происходили в Москве в июне 1787 года. В соборе нам пришлось стать довольно близко от того места, где стояла государыня, и из-за других можно было иногда ее видеть. В этот день было провозглашение московского архиепископа Платона митрополитом. Речь идет о митрополите московском Платоне, Левшине, 1737-1812. В 1763 году он был избран Екатериной II законоучителем к наследнику Павлу Петровичу, а затем и к его невесте Наталье Алексеевне. После их бракосочетания в 1773 году он уехал в Тверь, а с 1775 года в течение 37 лет занимал архиепископскую кафедру в Москве. Тогда рассказывали, что пред начатием обедни приказано было от императрицы первому протодиакону, чтобы на первой эктенье, когда дойдет очередь поминать преосвященного Платона, называть его митрополитом, и чтоб этого до того времени ему не сказывать. Диакон вышел на амвон, и, как было приказано, так и сделал. Эктенья окончилась, митрополит вышел из алтаря и, сделав шаг на амвон, молча поклонился императрице и, вошедший в алтарь, продолжал обедню своим чередом. На другой день был великий праздник, который давал Шереметьев императрице у себя в Кускове, но мы там не были. С графом батюшка знаком не был, и толкаться в толпе и давке он нам не позволил. Примечание. Шереметьев принимал Екатерину II со всем двором и блестящую свитую 30 июня 1787 года. Екатерина вступила на Кусковскую землю через великолепную арку, убранную оранжерейными растениями, между которыми были размещены символические картины с приветственными надписями. Наверху галереи играла музыка. При приближении поезда к подъемному мосту, стоявший на большом пруде 20-пушечный корабль и другие меньшие суда салютовали, а с берегов также гремели пушечные выстрелы. К большому дому вела галерея живых картин. Здесь стояли попарно жители и слуги Кускова с корзинами цветов. Девушки в белых платьях и венках рассыпали букеты на пути. Через большой сад хозяин провел царицу в сад английский, лабиринт, где при вечернем солнце показывал свои прихотливые сооружения и редкости, а после повел царицу в театр, где давали оперу «Самницкие браки». И в заключение балет. Стол в этот день был сервирован золотою посудою на 60 персон. Плато, которое было поставлено пред императрицей, представляло рог изобилия, все из чистого золота, а на том возвышении был вензель императрицы и довольно крупных бриллиантов. Перед началом фейерверка государыне подали механического голубя, и с ее руки он полетел к щиту с ее изображением и парящей над нею славой. Вместе с этим щитом в один миг вспыхнули и другие, и пруд, и сад залились ярким светом. Во время фейерверка разом было пущено несколько тысяч больших ракет, и иностранцы, бывшие на празднике, удивлялись, как частный человек мог тратить несколько тысяч пудов пороху для минутного своего удовольствия. Пыляев, «Старая Москва», страницы 172-174. «Будет государыня в собрании на дворянском бале, тогда и вы ее увидите». Сестре Александре Петровне было 21 год, мне 19, и мы отправились в собрание с сестрой Екатериной Александровной Архаровой. Бал был самый блестящий, такой парадный, каких в теперешнее время и быть не может. Дамы и девицы все в платьях или золотых и серебряных, или шитых золотом, серебром, камени на всех премножество, и мужчины тоже в шитых кафтанах с кружевами, с каменьями. Пускали в собрание по билетам самое лучшее общество. но было много. Императрица тоже была в серебряном платье, невелика ростом, но так величественна и вместе милостива ко всем, что и представить себе трудно. Играли и пели «Гром победы раздавайся, веселися, храбрый рос». Примечание. Этот знаменитый полонез с хорами был сочинен капельмейстером Козловским на слова Державина специально для торжества, устраиваемого в Таврическом дворце князя Потемкина в честь Екатерины II. Он был известен также под названием «Славься, сим Екатерина», начальные слова припева. До 1833 года полонез служил русским национальным гимном. И каждый куплет оканчивался стихами «Славься, сим Екатерина, славься, нежная к нам мать». Мне пришлось танцевать очень неподалеку от императрицы, и я вдоволь на нее нагляделась. Когда приходилось кланяться во время минавета, то все обращались лицом к императрице и кланялись ей, а танцующие стояли так, чтобы не обращаться к ней спиною. Блестящий был праздник. Прежде и после того случалось мне видеть издали и на улицах государыню, но так близко никогда. В то время главнокомандующим Москвы был Петр Дмитриевич Еропкин, хороший батюшкин знакомый. Он давал для государыни праздник у себя в доме, но батюшка и сам не был, и нас не отпустил на бал. Много и без нас там будет, и познатнее, и поважнее. А уж куда как хотелось ехать, не пришлось. Отчего батюшка не заблагорассудил, мы об этом как-то и не рассуждали. Не угодно ему, вот и причина. Ноября 11-го родилась Анночка. Тут уж мне было самой до себя, и какие были новости, я не слушала, а мне не говорили. Когда прошло еще несколько дней и стали ко мне приезжать с поздравлениями, вот мне и стали сказывать, какие вести из Петербурга о милостях нового государя. Примечание. Вероятно, речь идет о таких актах нового императора, как пожалование дворянству более 600 тысяч крестьян, о введенных им ограничениях в эксплуатации крестьян, указ о трехдневной барщине, о некоторых реформах в армии и тому подобное. Смотри также список о милостях, излиянных покойным государем, императором Павлом I в день коронации, оставленный Семевским и изданной отдельной брошюрой. Все гатчинские, то есть приверженцы малого двора, потому что великий князь Павел Петрович жил больше в Гатчине, подняли головы. При императрице большой двор не очень к ним хорошо относился. Примечание. Большим именовался двор самого императора или императрицы. Одновременно существовало несколько малых дворов, принадлежавших отдельным представителям императорской фамилии. Будущий император Павел I жил при Екатерине II в Гатчине. Он приехал в Петербург накануне смерти императрицы. Тогда мне сказывали, что на третий день после кончины императрицы государь пожаловал Андрея Первозванного Архарову, деверю Екатерины Александровны, Николаю Петровичу, который в ту пору был новгородским губернатором. Сказывали также, и это для всех было неслыханную новостью, что государь сам возложил этот орден на митрополита петербургского Гавриила. До тех пор духовенству не давали орденов, а награждали только панагиями да крестами или жаловали одежды какие-нибудь дорогие. Примечание. Андрей Первозванный, старший из русских орденов, учрежденный Петром I в 1698 году. Он имел одну степень и три знака в виде синего креста с изображением распятого апостола Андрея в двуглавом орле, увенчанном тремя коронами, в виде звезды и в виде ленты. Архаровы тогда были в деревне за Тамбовом. Почему-то Иван Петрович в последние годы императрицы был в немилости. Примечание. Архаров, умер в 1815 году, сначала служивший в Преображенском полку, был переведен в армию в чине подполковника. При Павле I он был произведен в генералы от инфантерии и в 1796 году награжден орденом Александра Невского. Вскоре после этого Архаров был назначен военным губернатором Москвы. В день коронации Павла I он получил в командование московский гарнизон, который стал называться Архаровским. В 1797 году впал в немилость, был отставлен от должностей и отправлен в свои тамбовские поместья, где и пребывал до 1801 года. Александр I разрешил ему въезд в Москву и Петербург. Архаров поселился в Петербурге, где и умер. Вскоре он возвратился и был тоже пожалован звездой Аннинскую или Александровскую. Этого я уже не упомню. Примечание. Орден Святой Анны был учрежден в 1736 году владетельным герцогом Шлезвиг-Гольштейнским Карлом Фридриком в честь своей супруги Анны Петровны и причислен к русским орденам Петром III. Орден имел 4 степени, но лишь в одной из них, первой, одним из элементов была звезда. Эта степень имела 2 варианта — в виде большого золотого креста, покрытого красной финифтью и украшенного короной. Его носили на красной с желтой каймой ленте через левое плечо и скованной серебряной звездой на правой стороне груди. В центре звезды изображался красный крест, другой был в виде такого же креста, но без короны и тоже с серебряной звездой. Александровскую, смотри примечание 15 главе 1.